Глава 21. Одесса продолжала двигаться на север вдоль реки, русло которой постепенно расширялось, создавая лабиринт из болот, высоких тростников, медленных речушек и стоячих заводей. Неся окровавленный мешок, она ступала по травянистым кочкам, торчащим из воды, иногда соскальзывая в вязкую грязь. Один раз она погрузилась в илистую жижу по пояс, но выкарабкалась, коря себя за неуклюжесть. Если не будет осторожна, она может потерять трофей. Она несла голову главнокомандующего волшебника много миль и много дней. Одессе не терпелось увидеть выражение теплой благодарности на лице Торы, когда откроет мешок и вытащит эту гниющую мерзость. Пробираясь через болото, она чувствовала, как раздулась ноша у ее бедра. К этому времени голова Максима стала мягкой и податливой. В болоте было полно неприятных запахов, но сладкая тошнотворная вонь разложения облаком висела над ней. Она обошла стороной несколько рыбацких поселений на излучинах реки, не желая ни вопросов, ни компании. Чем ближе она подходила к Эльдакару, тем опаснее становились болота и смертоноснее хищники. А сейчас она хотела двигаться как можно быстрее. Она прижала пальцы к мешку, чтобы прикоснуться к слипшимся волосам своей жертвы и сочащейся жидкостью кожи. На ткани появилось новое пятно гноя и порченной крови. «Помнишь эти болота? Тот городок, где ты считал себя в безопасности. Кажется, он назывался Тарада. Я убила твоих последователей, а ты сбежал». Она замолчала, ожидая, что его губы шевельнутся и заговорят. «Что, не отвечаешь?» Уверенная, что в первый раз ей это не померещилось, она продолжала провоцировать дух волшебника прийти снова. Она точно знала, что глаза Максима открылись, что он действительно говорил с ней. С тех пор она держала голову в мешке, чтобы не дать ему снова ожить. Но Максим не мог говорить с ней, потому что был мертв. Должно быть, это все ее воображение. И даже если волшебник вымолвит хоть слово, он уже потерпел поражение, ему нечего ей сказать. После наступления ночи Одесса разбила лагерь на пригорке из бурой травы и торфа, где можно было поспать. Поставив мешок на спутанную траву, она нашла мертвый болотный дуб с достаточно трухлявой древесиной, чтобы можно было наломать веток, а также собрала хворост и сухую траву для костра. Оранжевое пламя было единственным источником света поблизости. Одесса слышала жужжание болотных насекомых, крики ночных птиц и шорох ползучих гадов, которые охотились в темноте. Скрестив ноги, она сидела на замшелом камне, не особо удобном, зато твердом. Одесса не нуждалась в комфорте. Она очистила толстый тростник и поджарила нежную съедобную мякоть. Днем она нашла ягоды и даже убила метательным ножом маленького болотного зайца, которого теперь освежевала и зажарила. Этого было достаточно для утоления голода. Голова Максима по-прежнему была завернута в мешок, но Одесса не могла оторвать от нее глаз. Она видела только бугристые очертания под тканью, но знала, что он смотрит на нее желейными глазами. Его пухлые лиловые губы кривились в насмешливой улыбке. Она услышала шепот среди монотонных болотных звуков. «От меня не спрячешься, засунув меня в мешок». «Ты не можешь говорить». «Тогда почему ты мне отвечаешь?» «Ты мертв». «О, я и не оспариваю этот факт». «Так перестань говорить со мной». Одесса так яростно вгрызлась в жареную кроличью ножку, что перекусила кость. Она выплюнула твердые осколки. «Я все еще главнокомандующий волшебник. Удивительно, но ты сумела меня обмануть. Это был единственный способ убить меня. Но я все еще обладаю огромной силой, которую ты не можешь понять». Одесса метнулась, распахнула мешок и вытащила голову. «Замолчи!» Его почерневшая кожа обвисла как-то неправильно, и сочащиеся глаза стали яркими и живыми, обращаясь к ней. «Я просто подумал, что тебе захочется поговорить. Не нужно грубить. На болотах одиноко, и у тебя нет другой компании». Жуткое лицо ухмыльнулось. Один из расшатанных зубов вывалился из десны и упал в траву. «Мои многочисленные любовницы говорили мне, что я очень приятный собеседник». «Я не желаю с тобой разговаривать». «Я знаю, чего ты боишься, дорогая Одесса. Ты боишься сойти с ума». «Я не безумна». «Хм, стала бы здравомыслящая женщина разговаривать с гниющей головой посреди болота». Улыбка Максима стала шире, так что разлагающаяся кожа треснула и желтоватый гной потек на козлиную бородку. «Стала бы здравомыслящая женщина слушать ответы мертвеца». Она отнесла мерзкий трофей к протоке с медленным течением рядом с пригорком и погрузила туда голову. «Теперь тебя не будет слышно». Она встала, довольная собой. Сквозь прозрачную воду она видела, как на нее смотрят глаза Максима, но из его рта не исходило ни звука. Удовлетворенная, она вернулась к трапезе. Доела кролика с горстью ягод, но не могла перестать думать о своем трофее. Она беспокоилась о разлагающейся голове под водой. А если течение окажется сильнее, чем она ожидала, вдруг его унесет? Она опустилась на колени, чтобы проверить голову. Одесса встревожилась, увидев полдюжины бурых мальков, кусающих разлагающееся лицо. Маленькие рыбки бросились клевать открытые глаза, лакомясь кусочками гнилой плоти. Если рыба сожрет то, что осталось от главнокомандующего волшебника, у Одессы не останется ничего, кроме черепа, чтобы показать властительнице Торе. С отвращением она пустила руку в воду, и рыбки устремились к зарослям тростника. Схватив голову за волосы, она вытащила ее и положила на траву. Вода смыла с его кожи некоторые пятна, но Максим не стал более привлекательным. Оказавшись в воздухе, он открыл рот и продолжил разговор, будто его и не прерывали. «Ты не вернешься в Эльдакар». Она фыркнула. «А еще ты говорил, что я никогда не убью тебя, и все же мне удалось». «Это другое. Я уже говорил тебе, что сейчас Эльдакар пал. Волшебники возвели саван вечности, и город исчез. У тебя нет дома». «Я все равно пойду туда. Я тебе не верю». «Даже если придешь туда, ты ни за что не найдешь Тору. Увы, моя дорогая жена уже мертва. Ее дух сейчас в подземном мире, я сам видел. Владетель был очень рад ее заполучить. Думаю, у него много общего с этой неприятной сукой». «Ты лжешь!» Мысль о смерти властительницы ранила сильнее, чем любые другие его заявления. «Лжешь!» «Бедная Одесса, разве я в том положении, чтобы не знать? В конце концов, я тоже мертв, как ты сама мне напомнила». «Тогда оставайся мертвым, хватит болтать». «Мертвые уже не те, что были, и я проходил туда и обратно сквозь завесу. Мы, высокомерные волшебники Эльдакара, сами нанесли ущерб порядку вселенной, превратив генерала Утроса и его армию в камень. Мы украли все эти души у владетеля и удерживали их столетиями. Саван Вечности также скрывал нашу знать от потока времени. Но владетель терпелив. Он потребует то, что ему причитается. Он придет и за тобой, Одесса». «Владетель всегда приходит. Ты меня не напугаешь». «Может, я все-таки останусь составить тебе компанию? Или, быть может, я смогу привлечь внимание владителя и заставить его прийти за тобой прямо сейчас?» «Замолчи!» Максим рассмеялся. «Перестань смеяться!» Одесса сама не заметила, что кричит или даже визжит. Мысли пульсировали в ее голове, и темные внутренние сомнения заставило задуматься о своем здравомыслии. Главнокомандующего волшебника и его коварных насмешек было бы достаточно, чтобы свести с ума любую моросит. Костер потрескивал и щелкал, когда пламени попадался влажный участок дерева. Дрожа от гнева, Одесса запихнула голову обратно в мешок, надеясь, что это заткнет ему рот. Можешь гнить там в темноте». Она услышала шелест в ближайших кустах и всплеск воды. Приближался кто-то большой. Насторожившись, Одесса схватила короткий меч и встала у костра. Это не было похоже на болотного оленя или медведя. Она думала, что костер отпугнет крупных хищников. Она присела, не издавая ни звука, и прислушиваясь. В круг света от костра бесстрашно шагнула стройная женщина, забрызганная грязью. Одесса была поражена, узнав скудный черный кожаный наряд, защитные руны на коже и светло-каштановые волосы. «Не ожидала тебя найти, но мне нужна твоя помощь», сказала Лила.